Под вечер Дмитро созвал партизан. «Теперь, товарищи народные мстители, мы получили возможность приступить к серьезной работе. Будем подрывать вражеские поезда». Слова его покрыл одобрительный гул. «Послезавтра выходим на железную дорогу. Кто, кроме подрывников, желает пойти на задание?» И одобрительно кивнул, увидав, что все подняли обветренные ладони, а кое-кто и обе сразу. После Дмитра выступил Тур. Он твердо и четко разъяснил, как провести ночной марш, чтобы незаметно проскользнуть сквозь сеть вражеских гарнизонов, застав патрулей. «И накуривайтесь заранее. Всю дорогу ни разу закурить не придется», — предупредил комиссар. «Накуришься, когда табака нет. Может, на станции раздобудем». Настала долгожданная ночь. Большинство партизан, пройдя 30 километров, вышли к железной дороге в том месте, где она врезалась в небольшой кленовый перелесок. Дозоры блокировали 2-километровый участок пути. Тур с двумя бойцами приладил бомбу и желобок, отошел вглубь перелеска, осторожно размотал шнуры и залег в окопчике. Руки легли на бечевки. Вот и вся техника. Пошел мелкий реденький дождик. Дымчатые тучи низко плыли над землей, затягивая низкие просветы неба. Дмитро озабоченно всматривался в мглистую даль. Его преследовало воспоминание о смерти Стражникова. Беспокоился и Алексис Люсарь, не отходивший от командира. Наконец, на соседней станции загудел паровоз. И Дмитро, прижавшись ухом к земле, услышал неясный перестук металла. Партизаны бросились прочь от полотна. Тур сверлил глазами темноту. Казалось, поезд, нагнетая шум, шел прямо на него. Вот из трубы паровоза вылетела горсть искр, перестук колес слышался все отчетливее. «Пора!» Тур с силой дернул шнур, успел заметить, как молнией взметнулось красно-желтое пламя и упал в окоп. Грохот взрыва догнал его. Стены окопа дрогнули, осыпались. Что-то еще раз тяжело громыхнуло, заскрежетали, затрещали вагоны. Крики на полотне смешались с могучим «Ура, партизан!» «По фашистским гадам огонь!» — раздалась команда Дмитра. Тур выскочил из окопа, перед глазами вырастали черные очертания эшелона. Грузно соскакивали на землю бесформенные тела, слышались стоны, испуганные крики. Больше всего резал ухо комиссара чей-то жуткий плач. «Завыли, серокожие!» — раздался рядом голос Дмитра. Партизаны гранатами разносили состав и не успевших скрыться гитлеровцев. Над эшелоном взвелись языки пламени. Когда же ночь откликнулась выстрелами из-за насыпи, Дмитро и Тур вывели партизан в тыл врага и неожиданным ударом загнали фашистов в перелесок. Победа окрылила партизан. В лес они уходили уже не тенями, а шумной толпой, как на свадьбу. И даже Тур ничего не сказал, когда со всех сторон зачадили огромные цигарки-самокрутки. Промокшие, измученные, но веселые, партизаны к утру вернулись в лагерь. Их ждал горячий суп, но никто и не подумал сесть за стол. Почистили винтовки, в приказе значилось, что у всех, кто будет плохо содержать оружие, отберут его. И повалились спать. «Теперь нас примутся тщательнее искать», — укладываясь рядом с командиром, заметил комиссар. «Да уж, наверняка. Надо готовиться к встрече». «Патронов мало. И вооружение неважное», — вздохнул Тур. «За счет полиции не очень поживишься. Автоматы бы на всех достать. Недурно бы». Дмитро задумался. Глава 37. Каждую ночь возили с заброшенного аэродрома авиабомбы. Днем минировали подступы к лагерю. Часть партизан занималась хозяйственными делами, готовясь к зиме. Пекли хлеб, сушили сухари, солили сало и мясо, чинили обувь. Сначала мучились без соли, а потом под носом коменданта райцентра разбили продуктовый склад и вывезли несколько мешков грязно-серой каменки. Что не взяли партизаны, подобрали жители района. Полицаи во главе с начальником и комендантом городка при первых партизанских выстрелах бросились на утек. К сожалению, ни в полиции, ни в комендатуре, кроме нескольких гранат, никакого оружия не нашлось. Соль была особенно дорога. При немцах она стала остро дефицитным товаром. За кило каменки надо было отдать 3 килограмма ягод, или 1,5 кило сухого зверобоя, или же 0,5 кило масла. Недаром тогда родилась поговорка. При фашистах одна доля кулак в зубы, да борщ без соли. Однажды днем стоявший в дозоре Алексис Люсарь прибежал к Дмитру. «Товарищ командир, 3 задержали, к нам просятся». «Документы проверил?» «Проверил, исправные, вот они». Дмитро раскрыл первую красноармейскую книжку. «Оружие есть? Нету». «Таких вояк нам не надо», — сказал Горицвит, однако пошел за Алексой в лес. На прогалине перед спуском во враг стояли 3 парня. Один из них выделялся ростом, удивительно пытливым, умным выражением дымчато-серых глаз и каштановыми волосами. «Что скажете, люди добрые?» «Примите в партизаны», — проговорил высокий. «Откуда будете?» — спросил Дмитро, заметив между деревьями еще одного человека с вязанкой хвороста на спине. Тот зорким, изучающим взглядом посмотрел на командира отряда и подошел поближе. Парни сказали, откуда они. Дмитро задал несколько вопросов, разузнал, что делается в селах, помолчал. «А что вы будете делать в отряде? Как что, фашистов бить? Вы еще меня не знаете», — сказал высокий, едва не рассмешив Дмитра этой наивной похвальбой. «Фашистов бить, говоришь? А чем ты будешь их бить? Кулаком? Ты его кулаком, а он тебя автоматом. Так выходит?» «Мы его все равно одолеем», — злобно бросил высокий парень, показав, как будет одолевать фашиста. Дмитро с уважением покосился на него и уже мягче спросил. «А как тебя звать?» «Пантелей Желудь». «Так вот, Пантелей, запомни. Едоки тут и без вас найдутся. Кашевар тоже есть. Значит, не принимаете? Не принимаем. А если с оружием приду? Тогда посмотрим, какая у тебя душа. Если зайчи, не приходи». «Насчет души не сомневайтесь. Через 2 буду у вас. Ровно через 2. Вы еще меня не знаете», — повторил он. Круто повернулся и зашагал в лес. «А вас через сколько дней ждать?» — обратился Горицвит к остальным 2. «А где же его это чертово оружие возьмешь?» «Там, где посеяли, когда из армии домой бежали», — отрезал Дмитро и отвернулся от парней. «Пошли, Микола, строгие тут порядки». «Пошли, Евген». «Да уж, строгие. Думали, как братьев примут, а он едоки без вас найдутся. Однако обижайся, не обижайся, оружие добывать надо». «Ясно надо. А Пантелей уже и верхом не догонишь. Лошадиная прыть у человека». «А ты знаешь, идея?» — вдруг воскликнул Микола Остапец. «Есть оружие. Обойдемся и без Пантелея. Ого, мы еще посмотрим, кого раньше примут в отряд». Его смуглое курносое лицо сразу повеселело, мохнатые черные брови полезли вверх. «Где же оно, оружие твое?» — недоверчиво посмотрел на друга приземистый белоголовый Евген Свириденко. «Найдем!»